Потом я приступила к определению сторон света. Сделать это было непросто, так как я плохо знала замок. Я еще не пришла ни к каким достойным внимания результатам, когда сверху опять послышался голос. Теперь орал шеф собственной персоной. «Эй, послушай, где ты там?» «Нет меня! Испарилась!» «Чего тебе надо?» «Что означает трон? Что ты хочешь сказать этим?» Все-таки трудно было разговаривать в таких условиях, когда приходилось кричать изо всех сил. Сначала я никак не могла понять, о каком троне он говорит. Потом вспомнила. «А что? У тебя нет трона?» В моем крике слышались одновременно и удивление, и недоверие. «Какого трона, черт возьми? Золотого! С жемчугами!» Молчание. Видимо, он переваривал мою просьбу. Потом громко спросил, «Ты там не спятила часом?» «Ладно, согласна на диван, но обязательно крытый фиолетовым софьяном». До него наконец дошло, что я издеваюсь над ним. «Ну что ж, сделаем. Выпишу фиолетовый софьян и велю обить диван, а к тому времени, когда его изготовят, ты уже не будешь так веселиться». Он удалился. Я опять принялась за размышления, правда, принявшие несколько иное направление. Пожалуй, все это значительно серьезнее, чем я думаю. Шутки шутками, но в этой промозглой дыре я уже через несколько недель погублю свое здоровье. Мокрый пол, мокрые стены. Сидение на камне уже сейчас отдавалось во всех косточках. Я мечтала лечь, но уж очень отвратительно выглядела прогнившая солома. На чью-либо помощь мне рассчитывать нечего. Никто не знает, где я высадилась, никто не видел, как я ехала сюда. Кто может добраться до этих ужасных подземелий, находящихся, наверное, на уровне Луары? Этот бандит может продержать меня здесь до конца моих дней, и никто ему не помешает. А если даже меня и выпустят отсюда когда-нибудь, какой я выйду? Живое воображение позволило мне представить себя, и волосы мои встали дыбом от ужаса. И опять дикая ярость охватила меня. Этот негодяй распоряжается мною, хочет отнять у меня часть жизни. Столько вокруг солнца, воздуха, люди вокруг живут, как им вздумается, а меня заточили в этом подземелье без всякой моей вины. Так нет же, я выйду отсюда и выйду сама. Не нужно мне его милости. До самого вечера перебирала я всевозможные варианты побега. Чего только не приходило в голову. Скарабкаться по веревке, на которой мне спускали пищу, высадить дверные петли. Обдумывая эти возможности, я ходила, садилась, опять вставала, потом опять садилась, стараясь менять позу и все чаще поглядывая на солому. Наконец я поняла, что больше не выдержу. Разорвав целлофановый пакет, я покрыла им солому. Будем считать, что это защита от влаги. Незаконченный шарф послужит защитой от холода. Когда я разворачивала вязание, из него выпал крючок. Им я нацарапала на камне черту, решив вести календарь, как это принято у заключенных. Черта провелась очень легко, что натолкнуло меня на мысль начертить на камне план замка. Тогда можно будет нагляднее его представить. Идея оправдала себя. Я помнила, где находилось солнце, когда мы въезжали во двор, помнила, сколько было времени в тот момент, и без труда определила стороны света. На соседнем камне я начала восстанавливать по памяти внутренний план замка. Где-то около полуночи я уже точно знала, какая стена моей темницы северная, а какая южная. Пока мне это было ни к чему. Задумал же я вот над чем. По моим подсчетам, выходило, что вокруг моего подземелья не было других помещений. Одно одинешенькое, как несчастная сирота, оно было выкопано в холме над Луарой. Как это можно использовать?